Лорд Эдмунд заставил себя оторваться от стены и двинулся к ломбарду в надежде хотя бы вызвать кеп, и, если повезет, утолить жажду. Его шаги гулко стучали по булыжнику, тишина и впрямь была зловещей. Подойдя к витрине, лорд Эдмунд увидел, что она покрыта густым слоем сажи, из-за чего стекло выглядело абсолютно непрозрачным, но дверь была слегка приоткрыта. Он толкнул ее, ожидая, что тишину нарушит скрип петель или звон колокольчика. Однако дверь распахнулась бесшумно. Лорд Эдмунд в нерешительности замер на пороге, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в полумраке. В тусклом свете, проникавшем в открытую дверь, проступили, наконец, очертания стульев, столов и прочих предметов мебели, нагроможденных по всей комнате, так что свободным оставался лишь узкий проход, уводивший в темноту. Пахло антикварной мебелью, залежалыми тканями, старой бумагой, ржавым железом, пылью, гнилью и плесенью. Он совсем не так представлял себе ломбард. Не видно было ни прилавка, ни хозяина, лишь высились груды мебели и кипы хлама, да кем-то был оставлен проход, впрочем, вполне широкий, позволявший проникнуть в мрачные глубины. Лорд Эдмунд был, разумеется, из тех, кто привык повелевать. В том мире, где он существовал, исполнялась любая его прихоть, причем быстро и беспрекословно. Но сейчас он был не на Чейни Уок и не на Нейперхолле, и даже не в одном из шумных кварталов города, где за деньги можно купить все, что угодно. Он так и стоял в немом оцепенении, не решаясь сделать ни шага вперед или назад, обезоруженный темнотой и тишиной. Он и сам не знал, сколько времени прошло, но вот забрезжил свет в дальнем конце прохода или, скорее, туннеля, поскольку завалы мебели скрывали не только стены, но и потолок. Словно повинуясь гипнозу, лорд Эдмунд двинулся по туннелю, который оказался на удивление длинным, учитывая жалкие пропорции самого домишки и улицы. Едва он выбрался, как в глаза ему ударил свет фонаря, который держала в вытянутой руке некая недвижная фигура. — Прошу вас, проходите, сэр, — произнес низкий и неожиданно благородный голос, — и позвольте узнать, чем я могу быть вам полезен. Голос принадлежал мужчине неопределенного возраста, ростом чуть ниже лорда Эдмунда и более худощавого телосложения. Мужчина был чисто выбрит и одет в темный костюм простого покроя из тех, что носит прислуга. Свет фонаря выхватил из темноты вытянутое бледное лицо, застывшее на нем печалью, словно бы от долгой болезни или перенесенных страданий. Глубоко посаженные под высоким лбом глаза — тонкий орлиный нос и почти бескровные губы. Несмотря на зловещую обстановку, было совершенно очевидно, что этот человек не представляет угрозы для его светлости, и наш лорд уже готов был осведомиться о кебе и попросить воды, как вдруг его внимание привлекла некая конструкция прямоугольной формы, возвышавшаяся справа. Словно угадав его интерес, хозяин, кто же еще это мог быть, направил в ту сторону фонарь и даже что-то подкрутил в нем так, чтобы свет был ярче. И тогда лорд Эдмунд обнаружил, что заинтриговавший его предмет был холстом, закрепленным на подрамнике. Действительно, перед ним была картина высотой футов 6, не меньше. Когда же она оказалась полностью освещена, у него перехватило дыхание. Никогда он не видел ничего подобного. Картина создавала полную иллюзию того, что смотришь сквозь холст, будто в открытое окно. Лорд Эдмунд видел перед собой, вернее, даже заглядывал в лесной пруд, окруженный густыми зарослями, и из воды к нему тянула руки восхитительная обнаженная женщина неземной красоты, о которой он так давно грезил. Еще более удивительным казалось то, что ее тяжелые от влаги волосы, хотя и не парили в воздухе, а падали ей на плечи, были тем самым волшебным облаком, за которым он совсем недавно мчался, а потом потерял из виду. Он не смог утверждать, что это была точно та, женщина, но в том, что это та женщина, которая не давала ему покоя долгие годы, не было и тени сомнений. На первый взгляд ее лицо казалось серьезным и одухотворенным, но вдруг в нем мелькала неуловимая улыбка, намек на игривую усмешку, приглашение к чему-то запретному. Он почувствовал, что готов навечно погрузиться в бездонные глубины ее темных глаз, как вдруг в луче света на мгновение дрогнули капельки воды, усыпавшие ее чувственное тело. Боже, неужели она дышит? Разве это не слабое биение пульса в нежной голубой вене, что бежит по ее щеке? Возбужденный, очарованный и напрочь потерявший ощущение реальности, забыв даже о молчаливом присутствии постороннего человека с фонарем в руке, лорд Эдмунд шагнул к полотну и замер от неожиданности. Перед ним были лишь неразборчивые мазки краски. Он отступил назад, и чудо возвратилось. Приблизился еще раз, и видение опять исчезло. «Кто она?» Удивленно произнес лорд, обращаясь скорее к себе, нежели к своему спутнику. «Серафина!» — прозвучал низкий голос у него за спиной. Луч фонаря выхватил из полумрака врезанную в основании рамы бронзовую пластинку, на которой курсивом было выгравировано это имя. «А в жизни?» — спросил его светлость, не в силах оторвать взгляд от картины. «Боюсь, в этом я не смогу вам помочь, сэр». «Но ведь она должна быть...» «Хорошо, назовите тогда имя художника». «Я и этого не знаю, сэр. Мне известно лишь, что он уже умер, и это его единственная законченная работа. Тогда, умоляю, скажите, что она продается». Лорд Эдмунд хотел разузнать как можно больше о картине, прежде чем поднимать вопрос о продаже, но нетерпение и ужас при мысли о том, что он может лишиться предмета своего вожделения, не позволили ему сдержать свой порыв. «Да, конечно, сэр». «И какова цена?» 12 гиней, сэр». От изумления лорд лишился дара речи. Он хорошо знал, как опасно оценивать картины при искусственном освещении, но сейчас у него не было ни малейших сомнений в подлинности холста, разве что поражала волшебная манера письма неизвестного художника. «Да назови хозяин цену хотя бы и в 12 000!» Лорд Эдмунд, не раздумывая, послал бы гонца в банк за деньгами. 12 гиней?» Все еще не веря ушам своим, воскликнул он. «Вы уверены?» «То есть я хочу сказать, что да, конечно, я покупаю. У меня есть с собой такая сумма». Лорд Эдмунд был не из тех снобов, которые считают унизительным таскать при себе презренный металл. Наоборот, природный авантюризм подсказывал ему, что никогда не лишнее иметь под рукой немного монет. «Очень хорошо, сэр. Если соблаговолите проследовать за мной, то, может быть, вы позволите предложить вам что-либо освежающее, а я тем временем займусь необходимыми приготовлениями». Не в силах оторвать взгляды от картины, лорд Эдмунд нехотя подчинился хозяину, и тот повел его, но уже не по туннелю, а в противоположную сторону, по выложенному каменными плитами полу. Миновав еще один заставленный мебелью коридор, они оказались в маленьком кабинете с единственным пыльным оконцем, едва пропускавшим дневной свет. Лорду не терпелось задать еще десятки, сотни вопросов, но он вдруг обнаружил, что его оставили одного в кресле со стаканом бренди в руке, хотя он решительно настаивал, чтобы хозяин завершил сделку и выдал ему квитанцию. Впрочем, полет мечтаний лорда Эдмунда был прерван неожиданно быстро. По крайней мере, так ему показалось. Но прерван не хозяином, а мужчиной грубоватой наружности, который вошел в кабинет прямо с улицы. Лавка, по всей видимости, имела два выхода. И сообщил, что покупка упакована и готова для отправки.